Марья Коваленко. «Не борись со мной, малышка». Глава первая. Алена. Что произошло? Влетаю в коридор детского сада. Сердце от страха подпрыгивает к самому горлу. Не дай бог что-нибудь с сыном. Мамаша явилась. Наконец-то. Навстречу мне из комнаты старшей группы вываливается разъяренный амбал. Двухметровый, здоровенный. Как только не выносит плечами дверную коробку. Мой сын, Паша, мне сказали, что он подрался. Пытаюсь обойти амбала справа, но кажется проще изобразить графа Монте-Кристо и сделать подкоп. Точно, мамаша. Хищно оскаливается чудовище. Вы-то мне и нужны. На всякий случай я вжимаюсь своим костлявым телом в стену и пищу. Не понимаю. Сын ходит в этот сад уже 3 месяца. Папы сюда даже не заглядывают. Не царское дело. А мамы... Я помню их всех. Такой крупногабаритной среди них точно не было. Мне поговорить с тобой надо. Словно мы уже выпили на брудершафт, амбал резко переходит на «ты». О воспитании. Как ты, кукушка, так сына воспитала, что он руку на дочку мою поднял? После этого предложения белые зубы зло клацают возле моего лица. А я, как последняя дура, пропускаю мимо ушей все слова и пялюсь на квадратную челюсть с короткой, как наждачка, черной щетиной. «Кукушка, ты меня вообще слышишь? Или на радостях слух потеряла?» Мужчина упирается руками в бока. И будто мало мне прочих неандертальских спецэффектов, напрягает литые мускулы, плотно обтянутые серым кашемировым гольфом. «Паша ударил девочку?» Это даже звучит как бред. Мой 5-летний малыш и муху не способен обидеть. Это самый тихий, милый и любимый ребенок на свете. Кукушка, тебе бы к лору уши проверить. Заодно пацана своего кому-нибудь покажешь. Пусть голову подлечат. Голубые глаза папаши сужаются в узкие щелки, а на скулах проступают рельефные желваки. Знакомый типаж, до чертиков. Внутри все привычно сжимается, словно сейчас будет удар. Шрам между лопаток вспыхивает огнем. Я уже готова прикрыть лицо руками, но Пашин крик за стеной — это она сама — вовремя возвращает мозг на место. Знаете что? Я, может, и кукушка, однако вы тоже не орел. Наплевав на разницу в весовых категориях, надвигаюсь на неандертальца. «Если ваша дочь — это та девочка, о которой я думаю, то она сама настоящая задира». «Да вы бессмертные оба!» Темные брови взлетают вверх. «Мы...» Я набираю полную грудь воздуха и, стоит амбалу открыть рот, вываливаю на него все, что думаю о папашах, запугивающих чужих детей, о педагогах, не способных разобраться, кто прав, а кто виноват, и о воспитании. Не знаю, какой кажется моя речь со стороны... Судя по краснеющему лицу папаши, я ювелирно попадаю по всем болевым точкам. К моменту, когда я, наконец, выдыхаюсь, у амбала из ушей валит пар, а пальцы сжимаются в кулаки. По ощущениям, жить мне осталось пару секунд, но в самый последний момент та самая воспитательница выходит из помещения группы, и казнь откладывается. Нам обоим читают лекцию о детской психологии, мастерски заговаривают зубы, а затем уводят обалдевшего папашу на дополнительную беседу в кабинет директора. Пользуясь случаем, я не торможу. Попрощавшись с чудесной сердобольной нянечкой, забираю сына из группы, быстро переодеваю в уличную одежду и на первом же трамвае везу домой. Благодаря спешке добираемся до съемной двушки на 15 минут быстрее, чем обычно. Идеальная разница, чтобы спокойно приготовить ужин, покормить Пашу и настроиться на долгую ночную смену. На радостях я даже умудряюсь вычеркнуть из головы тревожные мысли о наглом папаше. Но внезапный звонок нянечки спускает с небес на землю. Сбиваясь и прерываясь, Валентина Петровна рассказывает, как закончился сегодняшний разбор полетов. Вздыхает о судьбе маленькой девочки, которая тяжело переживает развод родителей. А в самом конце, словно случайно, сообщает, где работает злобный папаша и чем по роду службы занимается. Последняя новость прибивает похлеще пыльного мешка. «Вы уверены, что он из органов?» — спрашиваю я севшим голосом. «Из самых настоящих». будто существуют какие-то ненастоящие, подтверждает Валентина Петровна. То ли майор в УГРО, то ли майор в каком-то другом отделе. В общем, разыскивает опасных преступников и сажает их за решетку. Спасибо. За решетку меня отправлять не за что. Статью о краже собственного ребенка и семейного гнездышка пока не придумали. Но паники все равно. Она обхватывает горло тугой удавкой и морозным холодом спускается по спине. А что, если он начнет пробивать нас по базам? Что, если станет задавать вопросы родственникам, соседям или мужу? От догадок голова идет кругом, а сердце срывается на аритмию. Чтобы не чокнуться, остаток вечера я как могу отвлекаюсь от тревожных мыслей, помогаю Паше принять душ, целую своего сладкого мальчика в обе щеки и, встретив с дневной сменой соседку, с которой вместе снимаем квартиру, бегу на работу. «Алена, почему опаздываешь?» — шипит старший администратор ночного клуба. «Если работа больше не нужна, так и скажи. У меня тут очередь из желающих в официантке». «Извините, Николай Петрович, я больше не буду». На часы смотреть бесполезно. Нет никакого опоздания. Все это обычный прием Скворцова. Повод ввалиться в женскую раздевалку и, унижая, поглазеть на переодевающийся персонал. «Смотри мне, ты единственная здесь, от кого я даже документы не потребовал. Подведешь?» Потная мужская рука со шлепком опускается на мой зад. «Выгоню!» Довольно улыбается Скворцов и, наконец, уходит. С его уходом я медленно выдыхаю. Босс вроде бы сегодня на месте, так что больше приставаний не будет. Нужно лишь надеть дурацкое короткое платье, ажурный, как у школьницы, фартук, и отработать 8 часов до самого утра. Не в первый раз и, к сожалению, не в последний. Ничего общего с прошлой офисной жизнью до замужества, рождения сына и прочего. Все наладится. Шепчу я, как мантру, выходя из раздевалки в темный коридор. Никто нас больше не тронет. Добавляю мысленно. И с разгона вписываюсь в огромное, твердое и горячее тело.